чем же заключалась моя роль?» — спросил Леша. Мне показалось, что в его голосе прозвучала ирония. «Ты тем временем крепил со мной дружеские отношения, готовясь подставить меня», — жестко ответил я. «Ты знал, что каждый день по несколько часов я нахожусь рядом с Диким островом. Лучшей кандидатуры, на которой можно было бы свалить убийство, трудно было найти. Вы открыли на мое имя фиктивный валютный счет, чтобы потом можно было обосновать мотивы убийства банкирши. Состряпали поддельное письмо, которое якобы я написал Эльвире. Договорились с Караевым о прокате яхты, а между делом активно сажали на иглу свою жертву, Татьяну Васильеву, из лагеря хипарей. Благо, что тебе, как анестезиологу, несложно было достать наркотик. 19 августа, ближе к полудню, когда я нырял за крабами у берегов Дикого острова, ты взял на прокат у Моргуна комплект аквалангов и пригласил Татьяну на морскую прогулку. Думаю, она была в состоянии глубокой эйфории и полностью подчинялась твоей воле. Ты взял курс на остров, поставила соль на якорь недалеко от берега. Затем вы с Татьяной вышли на берег. Ты стал раздевать ее. Не думаю, чтобы она сопротивлялась. Повалил на гальку. Прижал ее голову к большому, плоскому камню, похожему на наковальню. Потом тяжелым булыжником размозжил ей череп. Леша немного побледнел и стал покусывать губы. «Продолжать?» — спросил я. «Да», — глухо ответил он. «Ты утопил ее одежду. Это, собственно, лишь короткие шорты да майка на тонких бретельках. Но, видимо, в попыхах обронил фенечку, которую несколько часов спустя я нашел. Перенес труп на яхту, надел на него заранее приготовленный деловой костюм Эльвиры и сбросил тело в трюм. Затем отнес в мою лодку акваланг и кожаную накидку Эльвиры, отогнал лодку подальше в море и в акваланге нырнул в воду. Должно быть, ты не совсем точно рассчитал свой маршрут к берегу и едва не столкнулся под водой со мной. В принципе, вы все неплохо продумали. Я оказался на безлюдном острове один на один с убитой, ее накидка с письмом в моей лодке и крупный валютный счет превращались в серьезные улики. Но, видимо, не учли, что Моргун сумеет уладить конфликт с пограничниками и прикроет меня. Тогда вы решили подставить меня еще раз. У тебя было заметное преимущество. Ты знал о всех моих ближайших планах. Когда я пошел в морское к Караеву, вам стало ясно, что старик с легкостью выдаст тебя. Ты убил капитана в тот момент, когда я покупал вино в магазине. Оставался последний свидетель, который видел тебя рядом с Васильевой, бомж, ошивавшийся на пляже хипарей. Вы не трогали его до того момента, пока я им не заинтересовался. Ты старался не подпустить меня к пляжу в тот день, когда там болтался этот несчастный алкаш. Гонялся за мной, как чумной на Ямахе, в платке и черных очках. А я даже подумать не мог, что это ты все грехи сваливал на Моргуна. Тогда в своем расследовании я зашел слишком далеко, догадавшись, кто именно похоронен вместо Эльвиры, вы решили поставить на мне точку. Но жадность наказуема, дорогой Леша. Сэкономив на опытном киллере, вы крупно обломались с этим жалким лепетихой. У меня не было бы никаких шансов вернуться живым из особняка сестрички, если бы на твоих глазах я не отправил телеграмму к Нышу. Ты успел предупредить банду об опасности. Эльвира, а она наверняка была где-то рядом, резко ретировалась и спряталась в более надежном месте. А оставшиеся сотрудники так называемой компьютерной фирмы договорились, что разыграют спектакль по обезвреживанию двух аферистов. Ночью я выбрался из особняка и подслушал твой разговор с Сысоевой. Скорее всего, вы говорили с ней об Эльвире Ты настаивал, чтобы она позволила тебе с ней встретиться, угрожал, ставил условие, что будешь ждать еще 2 дня. Мне кажется, ты начал понимать, что Эльвира и тебя водит за нос. Женщина с бешеным состоянием несколько иначе смотрит на школьную любовь, чем мы с тобой. Я чуть не добавил «дружище». Леша догадался, какое слово повисло у меня на языке, и по его лицу впервые за 15 минут пробежала судорога боли. «И что ты собираешься делать дальше?» — тихо спросил он. «Мне очень не хотелось бы силой тащить тебя в милицию. Это было бы смешно, словно провинившегося мальчишку. Ты сам знаешь, что заслужил». Леша посмотрел по сторонам, словно потерял что-то очень важное, и сказал мне то, о чем я давно подсознательно мечтал. «Может быть, нам для начала выпить по стаканчику? А потом ты дашь мне возможность объяснить?» «С удовольствием. Горло начисто пересохло», — признался я. Мы энергично встали из-за стола и вышли во двор. Леша запер флигель на ржавый висячий замок и пошел вперед, показывая, что доверяет мне. Я не хотел исполнять роль конвоира и поравнялся с ним. Ближайшее к нам кафе «Встреча» располагало всего 3 круглыми столиками, но в это время там редко бывало много народу. На этот раз оно вообще пустовало. Леша застрял у запотевшей витрины, разглядывая пирожные и напитки в бутылках, а я, раз он взял инициативу в свои руки, сел за ближайший к выходу столик. Рядом с кафе остановился новосветский автобус. Через передние двери по одному стали выходить пассажиры, расплачиваясь с водителем. И тут произошло нечто такое, чего я даже предположить не мог. Леша как-то боком наехал на столик, опрокидывая его вместе со мной на пол, а затем молниеносно выскочил на улицу. Пока я выбирался из-под стола, он в несколько прыжков достиг автобуса и за мгновение до того, как закрылись дверцы, нырнул внутрь. Автобус будто только этого и ждал. Резко сорвался с места и погнал в новый свет. На пороге я споткнулся и, с трудом удержавшись на ногах, вывалился на улицу, тяжело дыша, постоял посреди дороги, провожая взглядом автобус, потом сплюнул и выматерился. «Ну, ладно», — произнес я сквозь зубы, задыхаясь от бешенства, — «я тебя достану. Я выслушаю тебя в СИЗО. Я посмотрю, как ты еще будешь со мной шутить». Глава 25. Когда я вернулся домой, меня у калитки ждал высокий человек в светлой рубашке. «Простите, что беспокою. Случайно не вы, Кирилл Андреевич Вацура?» «А кто вы такой?» — спросил я его. «Никак не могу вас узнать». «А мы ни разу не встречались», — усмехнулся незнакомец. «Хотя однажды говорили по телефону». «Секундочку, вы Виктор Резоевич Гурули, так сказать, генеральный директор АО «Доброе сердце» или как там? А, «Сердечная забота». «Почему как будто? Я действительно генеральный директор акционерного общества, только называется оно «Милосердие». Странно, однако, что вы меня узнали. А где вы могли меня видеть?» «На похоронах вашей чрезмерно умной предшественницы». «Как? И вы там были? А чему вы удивляетесь? Ведь я был страстным поклонником ее коммерческого таланта, одним из лучших ее клиентов. Может, войдем в дом?» «Хорошо. Я займу у вас от силы 10 минут». Гурули сел на диван, положил кейс на колени и щелкнул замками. «Для начала распишитесь в ведомости». Он достал лист, надел очки. 3 870 000 000 плюс 700 миллионов от процентов. Сумма, разумеется, указана в купонах, но это лишь для проформы. Я выдам вам долларами». «Что вы на меня так смотрите? Что-нибудь не так?» «Значит, вы хотите вернуть мне деньги по вкладу?» — спросил я, опускаясь на стул напротив Гурули. «По вкладу и процентам», — уточнил он, доставая из кейса аккуратные пачки 100-долларовых купюр, перетянутые резинкой. «Послушайте, Гурули, не пойму, а для чего вы принесли эти деньги? Они краденые, а вы, Гурули, вор». «Они не украдены», — жестко сказал Гурули. «Это добровольные взносы вкладчиков, и с каждым из них я рассчитаюсь в ближайшее время. А вас попрошу оказать небольшую услугу. За хорошее вознаграждение, разумеется. Мне надо перевести валюту по морю». Он сделал паузу и добавил: «На яхте Ассоль. Словом, я прошу вас подобрать капитана и двух матросов. Дату мероприятия по понятным причинам я вам пока сообщить не могу. Если подберете кандидатов, время для них определите так: в течение ближайшего месяца, но и не исключено, что через несколько дней». «Конечно, так и скажу», — ответил я. «Окей. Через несколько дней я вас найду». Гурули откланялся и вышел за калитку. Я открыл глаза, очнувшись от жутких сновидений, сел, машинально сдергивая с дивана мокрый от пота спальник. Телефон звенел, как аварийная сирена, и я, падая с дивана, рванулся к нему, схватил трубку и прижал ее к уху. Мне показалось, что на связь со мной вышла сама стихия, потому что в эту же секунду где-то над балконом оглушительно шарахнула молния. «Подождите!» — хрипло выкрикнул я. «Ничего не слышно!» «Кирилл Андреевич, прошу прощения, что в такое позднее время...» Я узнал голос Гурули. «Немедленно одевайтесь и выходите из дома. Машина уже у вашего подъезда». «Что-нибудь случилось?» «Ничего не случилось, просто мы начинаем работу». «А более удобное время вы не могли выбрать для этого?» «Поторопитесь, Кирилл! Через 2 часа самолет». «Куда летим?» «Летим в Анапу». В самолете спустя 15 минут после взлета, когда мы были уже достаточно высоко, и я уже не мог спуститься вниз и выдать всему миру тайну о денежном караване, Гурули извлек из своего кейса и положил на колени кожаную папку, надел очки, открыл молнию и стал по одному доставать документы. Доверенность на яхту. Лоция. Штурманская карта. Маршрут, как видите, уже обозначен и просчитан. Анапа, Алушта. 150 миль. Отход от причала Анапы 8:00. Прибытие в Алушту 18:00. Там я вас встречу. Средняя скорость, соответственно, 12-13 узлов плюс поправка на шторм и боковой ветер. Идти будете в относительной близости от берега, так что проблем с ориентированием у вас быть не должно. Извещение мореплавателям от 10 июня сего года. Договор. Приложение к договору с указанием суммы вашего гонорара. $10 000? Удивился я. Что, мало? Вроде как забеспокоился Гурули. «Вы щедрый заказчик, Виктор Ризоевич. Только я не понял, эти деньги предназначены мне или же на всю команду?» «На команду?» — переспросил он и снял очки. «Разве вы подобрали себе команду?» «Я подобрал? Кажется, о матросах должны были позаботиться вы». Мы с Гурули смотрели друг на друга. Он, как и я, старался демонстрировать крайнее изумление. «Ну вот», — недовольно пробурчал Гурули, собирая документы. «Перед самым отплытием выясняется, что вы не подобрали себе команду. Я как вам говорил, мне нужен капитан и матросы. Капитана в своем лице вы мне представили. А матросы где?» «Если бы вы не темнили относительно даты отплытия, то я успел бы найти матросов». «Но у вас же все покрыто мраком тайны. У вас же конспирация, черт возьми». Я вас предупреждал, что отплытие состоится на днях. На днях. А из какого словаря мне узнать точное толкование этой фразы? Меня понесло, я дал волю эмоциям, причем настолько полную, что вокруг нас проснулись пассажиры, а стюардесса стала наблюдать за нами из-за занавески, отделяющей тамбур от салона. В конце концов, мне кажется, что вы сами вполне справитесь с яхтой, попытался успокоить меня Гурули. Естественно, ответил я. Это мне было ясно с самого начала. Глава 26. Генеральный директор находился в приподнятом настроении. Когда мы подкатили к причалу на машине, встретившей нас в аэропорту, Гурули возбужденно потер руки, вышел и принял от путающегося под ногами референта зонтик. Затем представил меня. «Господа, это Кирилл Вацура, который поведет сегодня яхту в Крым». Господа стали молча протягивать мне руки. Четверо из них, одетые в короткие кожанки, крупнотелые, квадратноголовые, с тяжелыми челюстями и надбровными дугами, подчеркивающими приверженность к физической работе, были, видимо, представителями, так сказать, охранных структур. Двое немолодых, лысеющих и полнеющих мужчин, одетых в костюмы тройки, протянули мне руки с таким видом, словно давали мне деньги взаймы. Три человека в милицейской форме были заняты курением и ограничились кивком. К остальным мужчинам разных возрастов, которые в это время спорили о высоте волны, обращение «господа», похоже, не относилось. Я обернулся на звук сирены. К причалу приближалась вереница автомобилей, стреляющий синим лучом милицейский УАЗик, инкассаторский броневик, два «Жигуленка» и длинная, как лимузин, иномарка. Все машины, кроме инкассаторской, встали у навеса. Броневик на малом ходу поехал по пирсу и остановился рядом с яхтой. К машине уже торопился Гурули. Придерживая над ним зонтик, следом семенил референт. Милиционеры, накинув на плечи серые дождевики, встали цепью у входа на причал. Из броневика вышли два молодых человека в тренировочных костюмах с капюшонами, подпоясанные широкими ремнями, на которых висели кобуры, посмотрели на соль, напоминающую качели какого-то дикого аттракциона, недолго посовещались, после чего вытащили из машины три металлических ящика, каждый размером с микроволновую печь, и поставили на асфальт. «Приступаем!» — крикнул им Гурули. Инкассатор, стоящий на причале, поднял первый ящик и, улучив момент, передал его в руки своего товарища. Второй и третий попали на борт яхты столь же благополучно. Куда они затем перенесли ящики, я не увидел. Гурули подошел ко мне, крепко сжал руку выше локтя. «Ну что, Кирилл, вам пора. Побеспокойтесь о том, чтобы вовремя прибыть в Алушту, и постарайтесь не нарушить целостность печатей». Он махнул кому-то, стоящему под навесом, и спустя минуту на малом ходу в море вышли четыре моторки. Волны подкидывали их, заливали передки, разбивались о лобовые стекла, но маленькие судна держались неплохо. В каждом по два человека, плотно упакованных в непромокаемые штормовки, значит, 8 человек будут сопровождать меня до конечной точки. Когда из серой мглы на меня наплыл дикий остров, я шарахнулся от него в сторону, как конь от волчьей пасти, и едва не положил яхту на борт. Нас разделяло больше километра, но мне и этого расстояния было достаточно, чтобы почувствовать неприятный холодок во всем теле. «Морская гвардия не тонет!» — крикнул я, выворачивая яхту, и тут увидел, что наперерез мне, прыгая, как теннисный мячик, мчится водный мотоцикл. Наездник, стоя на полусогнутых ногах, каким-то чудом удерживал руль и, не пытаясь маневрировать среди волн, просто пробивался сквозь них. Расстояние между нами быстро сокращалось, и я уже мог различить, что этот самоубийца одет в джинсовый костюм, разумеется, вымокший насквозь, а на его голове развивается что-то вроде платка. На всякий случай я отвернул яхту в сторону, показывая, что вижу Ямаху, и стараюсь не допустить столкновения, но человек на водном мотоцикле сделал крутой вираж и снова полетел на Ассоль в лобовую. Расстояние между нами сократилось до 50 метров. Я разглядел на голове самоубийцы длинные смоляные волосы, развивающиеся на ветру, тонкие черты бледного лица. У меня уже не было сомнений в том, что навстречу мне по волнам летела девушка. Она подняла одну руку вверх и стала махать мне, показывая, чтобы я остановился. Достаточно было всего секунды, чтобы она потеряла управление, не удержав руль в одной руке. Ямаха ударилась о волну, мгновенно развернулась к ней боком и, подлетев вместе с сумасшедшей наездницей вверх, рухнула в воду. Я тотчас дал задний ход, чтобы быстро остановить движение яхты, закрепил штурвал и, прикрывая рукой лицо от беспощадного дождя, принялся срывать с борта пробковый круг. Я уже не надеялся вытащить ее из воды живой и вообще не надеялся вытащить. Когда выпрямился с кругом в руке и замахнулся, чтобы кинуть его, то на несколько секунд потерял незнакомку из виду. Вода по левому борту вдруг подкинула вверх что-то темное, и к своему ужасу я узнал шапку черных волос. Парик мочалкой кружился в пене, а я крутил головой в поисках оставшейся части безумной девушки и неожиданно увидел ее по правому борту. Она пыталась ухватиться рукой за свисающую снасть. «Держи!» — крикнул я, кидая в воду круг. Кажется, пробковое кольцо хлопнуло девушку по голове, но я не думал об этом, изо всех сил налегая на веревку. Кроссовки скользили по мокрым доскам, и мне никак не удавалось дотянуться рукой до леера. Девушка обессилела. Она не могла развернуться лицом к яхте и, просунув руку в круг, просто висела на нем. Я понял, что не смогу вытащить ее за веревку. Намотал несколько петель на кнехт и, опустившись на колени, ухватил девушку за плечо, сжимая в кулаке грубую ткань куртки. «Отпусти круг!» — крикнул я и изо всех сил потянул ее вверх. В этот момент яхта сильно накренилась, девушка ушла с головой под воду, и мощная волна накатила на палубу, нас обоих едва не утащила в море. Не дожидаясь, когда край палубы поднимется над водой, я со страшным криком рванул девушку на себя. Волна помогла мне, и утопленница, как свежепойманная рыбка, скользнула на палубу. Несколько мгновений мы лежали рядом, с хрипом втягивая в себя воздух. Я привстал, опираясь на руку, и посмотрел на девушку. Это была Анна. «Ты?» — воскликнул я, не веря своим глазам. «Как ты сюда попала? Откуда? Что ты здесь делаешь, черти возьми?» Анна села, поджала ноги, обняла колени. «Долго рассказывать. Куда ты плывешь?» «К берегу. Я высажу тебя в судаке. Пойдешь ко мне домой и будешь лечиться и ждать меня. Я вернусь, обо всем поговорим. Ты Ямаху взяла на прокат?» «Какой там прокат? Я ее угнала. Ты знаешь, что везешь?» «Деньги?» «Нет, Кирилл, на яхте нет никаких денег. Ты везешь воздух». «Мне плевать, что я везу». Я перешел на крик. «В трюме стоят три опечатанных ящика. В Алуште я вручу их Гурули, и на этом моя миссия закончится. Ты понимаешь, что я тебе говорю? Ты способна меня спокойно выслушать? Главное — довести эти ящики до Алушты». Анна отрицательно крутила головой. Мокрые волосы хлестали меня по рукам. «Где? Показывай!» «Что показывать, Анюта?» С трудом сдерживая раздражение, уточнил я. где твои опечатанные ящики? Зачем они тебе?» Анна повернула перекошенное судорогой лицо. «Если ты не перестанешь задавать глупые вопросы, я убью тебя», — спокойно произнесла она. Я развел руками. Мне стало интересно, чего она добивается. «Открывай», — приказала Анна. Я поднял крышку люка. «Спускайся вниз». Я подчинился, спрыгнул в трюм и, чтобы не стоять, согнувшись, сел на один из ящиков. «Вытаскивай». «Что, все сразу?» «По очереди, умник». «Пожалуйста», — ответил я, ухватившись за ручки ближайшего ящика. Поднял и поставил его у ног Анны. Пиратка отодвинула его ногой подальше от люка. «Аккуратнее, пожалуйста», — сказал я. «Там пластилиновые печати, их желательно не размазать». Она приподняла крышку, и я подошел к открытому ящику. Он был доверху заполнен стопками газет. Глава 27. Анна молча смотрела на меня. Я поднял недоуменный взгляд. «Что это?» «Это деньги, которые ты везешь». «Не может быть!» «Ты такой честный!» — усмехнулась Анна. «Даже не удосужился проверить, что везешь. Потому-то именно тебя и наняли для этого дела». Я присел рядом с ящиком, стал вываливать газеты на пол, затем спрыгнул в трюм и один за другим вытащил наверх оставшиеся два ящика. Второй ящик тоже был набит газетами. «Может быть, — пробормотал я, — меня запустили с куклой, чтобы я отвлекал внимание, а валюту тем временем повезли по суше?» Анна отрицательно покачала головой. Я поддел ногой крышку третьего ящика. Там оказалось вовсе не то, что я ожидал. Анна привстала и, глядя в ящик из-за моего плеча, спросила, что это? Понятия не имею. Я склонился над ящиком, половину которого занимали цилиндровые баллоны из белого металла, перевязанные между собой прозрачным скотчем и проволокой. «Кирилл», — прошептала Анна. И от ее голоса мне стало не по себе. «Ты когда должен был прибыть в Алушту?» «Ровно в 6. «А сейчас сколько?» «Без 10. 6. Она сжала мою руку до боли. «Пошли! Быстрее!» Я оттолкнул ее от себя, наклонился над коробочкой и, не прикасаясь к ней, внимательно осмотрел ее со всех сторон. Это были электронные часы. Индикатор, ритмично мигая, освещал дно ящика призрачным зеленоватым светом. И вдруг, словно запеленговав меня, на боковой стенке корпуса часов загорелась маленькая красная лампочка и часто-часто запульсировала. «Бомба!» — как о чем-то обыденном сказал я. «Кажется, сейчас рванет». «За борт!» Анна колебалась всего мгновения, перелезла через леер и, зачем-то зажав пальцами нос, прыгнула в воду ногами вперед. Я полетел следом за ней, вонзился в волны, ушел в воду с головой, но тотчас вынырнул. «Анна!» — крикнул я, поднимаясь и опускаясь на волнах. Она барахталась рядом, ударяя по воде руками, словно отбивалась от какого-то фантастического жидкотелого существа. Я подплыл к ней. «Держись за меня!» «Уйди! Это уже не имеет смысла!» Вода попала ей в рот, и она закашлялась. Нас кидало из стороны в сторону, вверх и вниз. Вспененные гребешки волн перекатывались через наши головы. Мы никуда не плыли, а лишь держались на поверхности, провожая взглядом яхту. А соль, зарываясь носом в волны, продолжала плыть в сторону крепостной горы, с каждым мгновением удаляясь от нас все дальше и дальше, и мной в какой-то момент овладело чувство безысходности и непоправимой ошибки, которую мы сгоряча допустили. Но это продолжалось недолго. От мощного взрыва, казалось, содрогнулось море. Огненный шар мгновенно окутал яхту, и из него, словно иглы ежа из мешка, выскочили обломки, за которыми тянулся дымовой шлейф. Темнее, шар поднимался вверх, вытягивался по ветру, и под ним оголилась корма яхты, только корма, чудовищный, уродливый обломок некогда красивой яхты. Матово сверкнуло литое слово «Ассоль», и последний останок стремительно провалился в морскую бездну. Анна завыла, как собака на могиле хозяина, подняла лицо, глядя на низкое грязное небо. «Будь все проклято!» — крикнула она. «Ненавижу весь этот поганый мир! Не хочу его видеть! Я не хочу!» «Анна!» — кричал я, подплывая к ней ближе. «Не ори так громко! Успокойся! Рядом остров! Мы доплывем!» Я обогнал ее, крикнул, чтобы она не отставала ни на метр, и не сводил глаз со скалы. Надо было точно попасть в узкую щель между камней, куда после каждого удара устремлялся поток воды. Когда до скалы оставалось всего несколько десятков метров, море перестало считаться с моим намерением и, играясь, приподняло метра на три вверх, а затем с нарастающей скоростью понесло прямо на скалы. Я непроизвольно закрыл глаза. Меня плавно развернуло, и на скорости, с которой сплавляются с горных рек байдарочники, я проскочил в метре от скалы. Не веря в чудесное спасение, выплыл на поверхность и стал крутить головой во все стороны, отыскивая Анну. «Анна!» — крикнул я, но голос мой тотчас утонул в реве прибоя. Пятясь спиной, я выходил на берег. Анны нигде не было видно. Шатаясь, едва держась на ногах, я снова пошел в воду, упал лицом вниз и поплыл к скале, держась за скользкий камень, покрытый острыми, как битые стекла, ракушками. Я смотрел пустым взглядом на дикую пляску волн. И вдруг услышал совсем рядом тихий стон. Анна полувисела, ухватившись за каменный выступ, и покачивалась на волнах, как буй. Я поскользнулся на камне и упал в воду рядом с ней. Глубины не было. Я сразу нащупал ногами неровное дно, выпрямился и попытался приподнять Анну, чтобы она смогла лечь на камень, но девушка вырвалась из моих рук. «Да подожди ты!» — сквозь зубы произнесла она. «Почему ты молчала, когда я тебя звал?» Я ударилась коленкой. «Понаставили здесь камней. Ноги переломаешь, пока до берега дойдешь». Подняв Анну на руки, я стал выбираться из подводных каменных завалов и рухнул на мокрый песок. Глава 28. До того, как окончательно стемнело, я облазил весь остров и собрал все, что хотя бы теоретически могло гореть. Водоросли, щепки, пластиковые бутылочки и прочие дары моря не столько огня давали, сколько дыма. Но мы с Анной, сидя рядом с нашим дикарским очагом, блаженствовали. Она рассказывала о том, что ей удалось увидеть и узнать за те дни, когда, казалось, между нами уже не будет ничего общего. Как только меня на ее глазах увезли в милицию, она разыскала Лешу, сообщила ему эту ужасную новость и помахала ему ручкой, несмотря на то, что Леша предложил Анне немедленно поехать в отделение и добиться свидания со мной. Чтобы он не догадался о ее планах, она устроила ему что-то вроде вялотекущей истерии, сказала, что нас обоих видеть не может, и 3 дня вынуждена была жить в гостинице аэропорта. Она взялась за расследование самолично и в первую очередь ухватилась за фигуру, которую я вообще не принимал во внимание, за Германа Милосердова, брата покойной. По удачному стечению обстоятельств Анна летела в Москву тем же рейсом, что и Милосердов. Некоторое время она наблюдала за ним, спрятавшись за шторкой, отделявшей салон от тамбура, где располагались туалеты. Герман с удовольствием пил шампанское, листал журналы, что-то подсчитывал на калькуляторе, а потом спал, положив голову на плечо услужливого охранника. Во Внуково, не задерживаясь у сектора выдачи багажа, Милосердов пошел к выходу. На площади его встречала группа мужчин. Он шутил, улыбался, растягивая толстые губы во всю ширину лица, и совсем не был похож на человека, вернувшегося с похорон сестры. Черный лимузин притормозил рядом, и Анна поняла, что может потерять следы Германа. «Герман Леонидович!» — крикнула она, повиснув на руках охранников. «Я корреспондент газеты «Деловой мир». Позвольте задать вам несколько вопросов». «Да отпустите же вы меня!» «Боюсь, что не смогу быть вам полезен», — прошлепал мясистыми губами Герман. «Если вы имеете в виду трагический случай с моей сестрой...» Тут он деланно нахмурился, попытался постареть лицом, но смог лишь слегка покраснеть, то никакого криминала не было. Это была ее роковая неосторожность. Так в своей газете и напишите. Вы неправильно меня поняли, Герман Леонидович. Я вовсе не собираюсь писать о криминале, и о вашей сестре не собираюсь писать. Мне нужны материалы для очерка о благотворительной миссии акционерного общества, которое ваша сестра возглавляла. Милосердов недолго размышлял, достал из нагрудного кармана бумажник, оттуда визитку. «Эта неделя у меня занята. Позвоните мне в офис не раньше 1 сентября», — сказал он и, повернувшись, сел в машину. Тогда Анна еще не догадывалась и не могла догадываться, что сестра Германа не почивает в гробу, а продолжает жить и здравствовать только под другой фамилией. Но интуиция подсказывала, что удача улыбнулась ей, и она ухватила за хвост крупного зверя, косвенно или напрямую виновного в том, что меня несправедливо оклеветали и загребли в милицию. Неделя в той ситуации — срок для Анны немыслимый. Ее хватило только на 2 дня ожидания. Одевшись так, как, по ее мнению, должна выглядеть корреспондент газеты, и прихватив с собой плеер вместо диктофона, Анна направилась в офис Милосердова на Садово-Кудринской. Маленькая, кругленькая, как колобок секретарша, с трудом оторвала замаскированные тушью глаза от экрана монитора и односложно ответила: «Германа Леонидовича нет». «А когда он будет? Я корреспондент газеты». «Нет, я не могу», — голосом профессиональной скандалистки проворчала секретарша, открыла ящик стола и достала оттуда сигареты и пепельницу. «Назначает встречу? Сам же о ней забывает, меня не предупредил, с ума сойти можно. У него сегодня свадьба, девушка. Я не понимаю, как он мог назначить вам встречу? Вы знаете, где Гоголевский бульвар? Центральный дом журналиста, вот там его ищите. Может быть, он с вами поговорит». «Свадьба? Милосердова? 2 дня спустя после похорон сестры?» «Это было что-то из ряда вон выходящее», — думала Анна, скупая по дороге с прилавков всевозможные газеты. В вестибюль дома журналистов она прошла свободно, объяснив вахтерам, что интересуется книгами, которые продавали здесь же, но в ресторан ее не пропустили вежливые качки. Она села на диван, откуда был хорошо виден вход в ресторан, и раскрыла газету, просматривая статьи, наблюдала за людьми. Так прошел час. За это время из банкетного зала лишь один раз вышла группа хорошо одетых мужчин и женщин. Они постояли тесным кругом в центре вестибюля, покурили, посмеялись. Анна сразу узнала среди них Милосердова. В одной руке он держал бокал, а другой обнимал за плечи довольно симпатичную молодую женщину в ярко-красном костюме. Она мало походила на невесту, но, тем не менее, окружающие ее люди протягивали к ее бокалу свои и поздравляли с законным браком. Когда группа снова скрылась за дверьми банкетного зала, Анна вернулась к чтению газет и неожиданно узнала новость, которая ее ошеломила. В небольшой заметке под рубрикой «Политика» говорилось о том, что дело о скандальном убийстве в Крыму сестры известного борца за обманутых вкладчиков и кандидата в депутаты Госдумы Германа Милосердова закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Все подозреваемые отпущены из-под стражи. Следствие пришло к выводу, что Эльвира Милосердова погибла в результате несчастного случая. В первое мгновение Анна почувствовала, как гора свалилась с ее плеч. Какое счастье, я на свободе. Следом за этим чувство досады. Зря, выходит, она торопилась уехать в Москву, зря выслеживала Милосердова и тратила на него время и нервы. Анна даже тихо рассмеялась над собой. Быстро встала и вышла на улицу. На следующий день она заехала к своей подруге Кристине, работающей в Бирюлевском районном ЗАГСе. «Послушай, Кристинка, — сказала Анна после того, как подруги обменялись последними новостями, — есть ли у тебя доступ к информации о браках в Москве?» «Ну, милочка, я от тебя тащусь. Странные у тебя интересы», — ответила Кристина с прищуром, глядя на Анну и глубоко затягиваясь сигаретой. «А что именно тебя интересует?» «Ну, все», — уклончиво ответила Анна. Они пошли к двери соседнего кабинета. Кристина открыла ее ключом, приложила палец к губам, показывая, что надо соблюдать тишину, и зашла внутрь. Это была небольшая комната с компьютерами. Кристина села перед монитором, включила тумблер и, дождавшись, когда компьютер загрузится, вышла в сеть. «Как фамилия твоего старого знакомого?» — с нескрываемой насмешкой спросила она, не отрывая глаз от экрана. Анна ответила. Кристина набрала фамилию в строке запроса и нажала на ввод. Экран вспыхнул салатовым цветом, и по нему побежали строки. «Милосердов Герман Леонидович». Вполголоса стала читать Кристина. 1958 года рождения, город Москва, прописан по адресу Усачева, дом 21/7, квартира 7, русский. Надо же, брак зарегистрирован москворецким отделом ЗАГСа 27 августа сего года, о чем в книге регистрации актов. Так, это неинтересно. А вот, брак зарегистрирован с гражданкой Васильевой Татьяной Игоревной, 1970 года рождения, место рождения город Кемерово, прописано. Но это тоже неинтересно. Вот это как раз очень интересно, перебила ее Анна и сама дочитала до конца. Прописано. Город Кемерово, улица Чекистов, дом 2, квартира 6, комната 13 квадратных метров. Должно быть, это комната в коммуналке. После заключения брака присвоены фамилии мужу Милосердов, жене Милосердова. Отпускные деньги, предназначенные на трату в судаке, оставались практически нетронутыми, и Анна, распрощавшись с Кристиной в ближайшей железнодорожной кассе, взяла билет на Кемерово. Утром следующего дня она выехала с Казанского вокзала и двое суток спустя, в 16:00 по местному времени, уже ехала по городу в такси на улицу Чекистов. Коммуналки выгодно отличаются от отдельных квартир только в том отношении, что у людей, проживающих там, всегда имеется неистощимая информация на своих соседей. Анна поднялась по прогнившей, почерневшей от поломоечных тряпок деревянной лестнице на второй этаж и позвонила. Открыл ей молодой мужчина с длинными волосами, перехваченными сзади шнурком, одетый в жилетку поверх черной футболки и бежевые брюки. В мочке уха сверкали многочисленные кольца из белого металла, с шеи свисали разнокалиберные цепи. В левой руке он держал художественные кисти, похожие на горящие свечи. «Вы ко мне, сударыня?» — спросил он. «Простите», — ответила Анна, — «я ищу свою подругу. Кажется, ошиблась квартирой». «Но почему же?» — улыбнулся мужчина. «Может быть, вы попали именно туда, куда хотели. А как зовут вашу подругу?» «Татьяна. Татьяна Васильева». «Нет, вы не ошиблись. Татьяна живет здесь. Точнее, жила». Он сделал шаг назад, открыл дверь шире. «Прошу». Он провел Анну вперед, толкнул дверь и сделал жест рукой, приглашая войти. Анна зажмурилась от яркого света. Маленькая комната, где из предметов были лишь разложенный диван, небольшой круглый столик да членистоногий этюдник с холстом на подрамнике, была насыщена запахами масляных красок и дешевых цветочных духов. На диване поверх смятой красной скатерти сидела совершенно голая девушка. Ничуть не смутившись появлению Анны, она оценивающе оглядела ее с ног до головы и остановила взгляд на лейбле ее джинсов. «Простите», — сказал мужчина, внимательно рассматривая глаза Анны, словно угадывая ее мысли. «Я сейчас работаю, но могу уделить вам немного времени». «Мне одеваться, Жорик?» Растягивая слова, певуче произнесла натурщица. «Накинь халат и приготовь кофе», — ответил Жорик и снова повернулся к Анне. «Садитесь на диван. К сожалению, стульев нет. Я их вынес и оставил лишь то, что нужно для работы. Выпейте чего-нибудь». Анна отрицательно покачала головой. Художник подошел к подоконнику, на котором лежала кипа газет вперемешку с книгами, и стал рыться в них. «Вот», — спустя минуту сказал он, протягивая Анне сложенный лист бумаги. «Прочитайте». Анна развернула листок. Это было письмо, отпечатанное на пишущей машинке. «Дорогие соседи, чтобы вы не волновались, хочу вас известить о том, что из Крыма я поехала в Москву к очень хорошему молодому человеку, за которого скоро выйду замуж. В свою комнату больше не вернусь. Заявление на выписку вышлю почтой. Однако вам просьба. Вышлите, пожалуйста, на московский главпочтамт до востребования все мои документы и мои фотографии, которые найдете в моей комнате. Целую вас всех. Ваша Татьяна». «Можно взять это письмо?» — спросила Анна. «Это письмо?» — прошептал художник, медленно разжимая пальцы, затем повернулся и подошел к окну. «Вы просите меня о невозможном? Но пусть будет так. Забирайте. Это одно из немногого, что осталось у меня в память о Танюхе. Письмо да несколько ее портретов». Анна проследила за его взглядом. На стене, противоположной окну, среди больших и малых полотен, пестреющих цветными пятнами, выделялись два портрета взрослой девушки. Один был выполнен в профиль, девушка с тонкой сигаретой в губах и мотоциклетном шлеме касалась пальцами темного стекла шторки. На втором портрете, в анфас, она, чуть подняв лицо вверх, обеими руками зачесывала ровные пепельные волосы назад. «Кто это?» — спросила Анна, переводя взгляд с портретов на лицо художника. «Это?» — переспросил он. «Это ваша подруга, Татьяна Васильева. Странно, что вы не узнали ее». «Действительно странно», — пробормотала Анна, снова поворачиваясь к картинам и внимательно рассматривая их. Она хорошо запомнила женщину в красном, молодую жену Милосердова, которая, по данным ЗАГСа, проходила под именем Татьяны Васильевой. На портрете же была изображена совершенно незнакомая ей девушка, не имеющая ни малейшего сходства с женщиной в красном. «Продайте мне один из них», — вдруг произнесла она. Художник развел руками. «Нет, не могу. Эти картины не продаются». Анна щелкнула сумочкой, вынула из нее две 100-долларовые купюры. «Продайте», — повторила она, протягивая деньги. Через секунду они исчезли в его кулаке. Только ради того, чтобы приобщить вас, так сказать. Анна сама сняла портрет, выполненный в анфас, с гвоздя, и быстро попрощалась. Ночь ей пришлось провести на вокзале. Утренним рейсом она выехала в Москву. «Пропала девчонка», — думала Анна, рассматривая портрет Татьяны. Эта дама в красном воспользовалась ее паспортом и вышла замуж за Милосердова. Из дома она позвонила к Нышу и выяснила, что я уплыл на яхте, правда, Володя не знал, куда именно. В начале 8 утра, после небольшой задержки из-за погодных условий в аэропорту прибытия, Анна вылетела в Симферополь. К полудню добралась до Судака, погода была ужасной, порывистый ветер срывал верхушки волн, с силой кидал их на бетонные пирсы, на непривычно пустынной набережной стоял непрекращающийся грохот прибоя. Горизонт просматривался плохо, но то, что море пустынно, можно было сказать однозначно. После нескольких безуспешных попыток достучаться в железные двери лодочного гаража, Анна нашла рубильник управления подвесной системой, поднимающий и опускающий плавсредства на воду, и, быстро освоив нехитрую систему, подвела к краю причала и опустила водный мотоцикл настолько, чтобы взбесившиеся волны едва могли достать до днища Ямахи. Сама села под козырьком второго яруса и стала смотреть в море, ожидая появления на горизонте Ассоли. Что случилось потом, мне было известно. Глава 29. У меня онемела рука, но я еще долго лежал, не меняя положения, чтобы не разбудить Анну. Она тихо спала, уткнувшись носом мне в шею. По ее щеке, подрагивая, скользил солнечный луч. Невидимая из-под козырька скалы, где-то над нами парила чайка. Она стонала, хохотала. Ее крик то удалялся, то приближался. Море не было слышно совсем. Казалось, что мои барабанные перепонки не выдержали грохота волн, и я оглох. Анна повернулась на другой бок. Я освободил руку, тихо привстал и накрыл девушку своей курткой. Затем, стараясь не шуршать по гальке, вышел из нашего убежища, поднялся на самую верхушку скалы, откуда весь берег просматривался довольно четко, и почти готовый уподобиться чайке и воспарить, набрав в грудь побольше воздуха, чтобы крикнуть от восторга, как вдруг краем глаза заметил какое-то движение у кромки берега. Романтическое настроение обвалилось водопадом куда-то к ногам и мгновенно впиталось в холодный жесткий камень. Я упал, прижимаясь к его наждачной поверхности, спрятал голову за каменный выступ и, затаив дыхание, стал следить за двумя моторными лодками на малом ходу, причаливающими к прибрежным камням острова. В каждой было по 3 человека. На задних сиденьях желтели баллоны аквалангов. Почти все одеты в джинсы и черные майки. У одного на голове черным шелком блеснул платок. Человек, стоящий у руля первой лодки, спрыгнул в воду, потянул на себя швартовочную веревку, закрепил ее на остром каменном выступе, затем подвел к берегу и вторую лодку. Люди, прыгая через борта в воду, выходили на берег. У большинства из них я без труда заметил пистолеты. Один нес английский пистолет-пулемет «Пэтчт» с боковым магазином. Аккуратно постриженный коренастый мужчина в голубой рубашке, не произнося ни слова, стал жестикулировать. Двое в черных майках и с пистолетами за поясами, как по команде, опустили на рукоятки ладони и, озираясь по сторонам, пошли по западному берегу острова. Вторая пара вместе с командиром в голубой рубашке запрыгала по камням восточного берега. У моторных лодок остался один человек, который сел на лодочный передок, надвинул на глаза кепи и стал пристально смотреть на небольшую серую коробочку, держа ее как книгу обеими руками. Я не сразу догадался, что это была электронная игра «Тетрис». Никаких сомнений в отношении намерений этих людей у меня не было. Ползком, словно ящерица, царапая грудь и ноги о пористую поверхность камня, я стал спускаться вниз. В расщелину, где еще спала Анна, добрался по вертикальному камину, упираясь в одну стену спиной, в другую — ногами. Это была настоящая пытка. Я отшкурил спину до крови. Метров с трех пришлось прыгать. Песок смягчил удар и приглушил звук. Пот уже градом лился с меня. Я подполз на четвереньках к девушке, которая все так же крепко спала, накрывшись моей курткой с головой. Чтобы она не вскрикнула, я крепко прижался губами к ее губам. Она тотчас проснулась и в первый момент приняла мой жест за проявление нежности, но я тотчас закрыл ей рот ладонью и знаком показал, чтобы она молчала. Анна смотрела на свои ладони, выпачканные в моей крови, и в ее глазах медленно разбухал ужас. «На острове чужие», — шепнул я ей, — «с оружием». Убедившись, что Анна нормально усвоила эту новость и не пытается кричать, охать или чрезмерно громко вздыхать, я отнял руку, потом вытащил зарытую наполовину бутылку с дождевой водой и жадно выпил половину. Анна сделала всего глоток и поморщилась. Я знаком спросил ее, будет ли она пить еще. Анна отрицательно покачала головой, и я вылил остатки воды. Теперь в моей руке было оружие. Медленно, шаг за шагом, мы пошли по расщелине на западный берег острова. Я выглянул из нашего убежища. Черномаечников пока не было видно. Я схватил Анну за руку и, ничего не объясняя, побежал с ней к воде. Мы присели среди камней. «Ты когда-нибудь била человека бутылкой по голове?» — шепотом спросил я ее, глядя во все стороны. Глаза Анны расширялись, как цветочные бутоны на рассвете. «Понимаю», — кивнул я, — «это страшно, но не в такой степени, когда умираешь сам. Возьми бутылку, да нет, за горлышко, как гранату. Помнишь фильм про Штирлица, как он шарахнул бутылкой коньяка по голове немца? Ну, молодец, вижу, что понимаешь. Сядь за камнем, чтобы тебя не было видно, и ничего не бойся. А ты?» «Я буду играть роль разлагающегося трупа, выкинутого штормом на камни». Я опустился в воду по шею и стал следить за берегом. Не прошло и минуты, как показались незнакомцы. Балансируя, они прыгали с камня на камень, останавливались, смотрели по сторонам, о чем-то переговаривались и шли дальше. Когда нас разделяло всего метров 20, я опустил руку поглубже, нащупал гальку размером с кулак и с короткого замаха кинул ее в скалу. Полет моего снаряда убийцы не заметили, но на звук обернулись. Несколько мгновений они смотрели в ту сторону, откуда только что пришли. «Что это?» — спросил один. «Не знаю, похоже, упал камень». «Сходи, посмотри», — ответил второй.